Глава 19. Яна. Саймон отреагировал мгновенно. Он заключил меня в объятия и с большим жаром ответил на поцелуй. У меня закружилась голова от таких эмоций. Сердце напомнило, что я живой человек, который очень остро откликается на внимание этого мужчины. Так не хотелось прерывать прекрасный момент, но я напомнила себе, что нужно домой. Я вернусь, а он останется здесь. Правда, я не продвинулась в этом направлении и по-прежнему не знала, как оказаться в своем мире. Вместо этого активно помогала Саймону найти украденное яйцо и его истинную. Своими руками толкала в объятия другой. «Вперед! Разоблачать Кайрану и ее подельников!» Бойко произнесла, словно только что не целовала его вовсе. «А может, все-таки ты останешься здесь?» Внимательно вглядываясь в мое лицо, спросил он. «Думаю, я справлюсь один. Не хотелось бы тобой рисковать. И странно, что Кайрана просила привести тебя на эту встречу». Вид у Саймона был задумчивый и растерянный. Он смотрел на меня так, как при первой встрече. Было в его глазах что-то такое, что я не могла описать словами. Волна трепетного волнения прошла по всему телу. «Ну нет, я не пропущу шоу. Тем более я еще должна ей кое-что вернуть». Вспомнила о лакомстве, которое девушка заботливо мне вручила в качестве извинения. Нужно проверить догадку, что с шоколадкой явно что-то не в порядке. Мужчина тяжело вздохнул. «Накинь плащ, на улице холодно». «Я быстро». «Жду тебя у ворот». Кивнул Саймон неохотно. Быстро побежала за верхней одеждой и шоколадкой, боясь, что профессор передумает брать меня с собой, а без него я дорогу не найду. Уже выбегая на улицу, встретила Ростина. Я пересказала вкратце, куда мы собираемся. «Я тоже подстрахую. Там вас может ожидать что угодно», — благородно заявил староста. «Только возьму все имеющиеся у меня зелья. Без них моя помощь будет не так ощутима». Не дожидаясь моего ответа, он пошел в свою комнату. Улыбнулась. «Хорошо иметь друга. Как говорят, и в огонь, и в воду». Облегченно вздохнула, увидев Саймона, ожидавшего возле ворот. Через 2 минуты мы уже вышли за пределы академии. Мужчина взял мою руку, словно я могла в любой момент передумать. «Что бы ни случилось, ты от меня не отходишь ни на шаг», — начал жених. «Если дела совсем плохи, беги и зови на помощь. Самостоятельно помогать мне не вздумай». «Хватит меня поучать. Не маленькая, разберусь», — пробурчала я. «Пообещай, что глупостей делать не будешь», — серьезно сказал он. Даже остановился для того, чтобы посмотреть мне в глаза. «Ты меня слышишь?» — спросил Саймон, отвлекая от мыслей. «Похититель не просто так потребовал взять тебя с собой. Возможно, у Кайраны с Елиной были какие-то разногласия. Вот она и пытается тебе навредить». «В этом я даже не сомневаюсь», — улыбнулась. «Поспешим навстречу. Не следует заставлять девушку ждать». На горизонте уже виднелась ратуша, а мне не терпелось наконец-то посмотреть в глаза этой великолепной актрисе по имени Кайрана. Это насколько нужно любить дракона, чтобы пытаться убить конкурентку? И как искусно она делала вид, что меня впервые видит, хотя что-то в моих размышлениях было не так. Но я не могла до конца понять, что именно. Все ее мелкие пакости никак не сочетались с покушением на мою жизнь. Слишком это было сложно для драконицы. Да и нож она могла просто найти. Хотя для того, чтобы найти, нужно знать, где искать. Много вопросов, на которые обязательно хочется услышать ответы. Сверху послышались знакомые хлопки. Дракон. Мы подняли головы. Я тут же зажмурилась, в глаза ударил яркий свет. «Беги!» Закричал Саймон, и я побежала. По инерции мчалась вперед, в сторону ратуши. Краем глаза увидела, как на мужчине рвется одежда, и он оборачивается. Ящер взмыл вверх, но высоко подняться не смог. Он камнем приземлился обратно, скованный блестящими сетями. Первым желанием было вернуться, но рассудок подсказывал мчаться прочь. Ему я помочь не смогу, потому что мое владение ведьмовским мастерством по-прежнему оставляло желать лучшего. Стоило звать на помощь, что я и сделала. «Помогите!» — закричала, что было силы. В голове засела мысль, что бегу я не в ту сторону. В ратуше мне никто не поможет. Хотя, если Войтин там, то сейчас самое время ему показаться. Я слышала позади себя рык и визжащие звуки, словно кто-то резко нажимал на тормоз автомобиля. И много искр. Судя по всему, летели они в мою сторону. Кажется, я пропала. Уже находясь возле ратуши, почувствовала, как что-то обожгло мою спину. Ощущение, будто я выбегала из горящего дома. В здание я буквально влетела от горячей волны, снеся дверь. Снова странный звук и скрежет. Я услышала мужские крики, но голоса мне не были знакомы. Добежала до чего-то, напоминавшего кафедру в большом зале, и повернулась ко входу. То, что я увидела, вызывало одновременно удивление и восхищение. С огромным драконом боролся пожилой мужчина. Он метал в ящера магические шары и пытался накинуть на него магическую сеть, которая чуть серебрилась в пространстве. Несмотря на преклонный возраст, двигался он довольно-таки шустро. Он не прятался, а атаковал. «Брось в него шар заморозки!» — крикнул он, обращаясь ко мне. — Не дай ему перевоплотиться! — Какой шар? Я растерянно уставилась на кричавшего. Еще бы знать, как это делается. Повертела головой в разные стороны и не придумала ничего лучшего, как бросать в ящера всем, что попадало под руку. Это был кусок с какой-то жидкостью, камень странного цвета, поднос. Когда вокруг все небольшие предметы закончились, я сняла обувь и метнула ее в голову дракону, который активно пытался снять с пасти магическую уздечку, ловко наброшенную стариком. Но попытки не достигали цели. Последнее, что я бросила уже от безысходности, стала шоколадка, любезно врученная мне Кайраной. Вот она угодила прямо в пасть дракону. От неожиданности он ее проглотил, надеясь в ней как минимум слабительное. В помещение ворвался еще один дракон. В нем я безошибочно узнала Саймона. Он отличался от того, в которого я бросала вещами, во всяком случае для меня. В ипостаси ящера мужчина пробыл недолго. Он сменил ее на человеческую и вступил в бой, ничуть не стесняясь наготы. Я с замиранием сердца смотрела, как Саймон накидывает на дракона точно такую же сеть, которая недавно была на нем самом, и как скручивает лапы ящера неизвестно откуда взявшимся ремнем. Старик в это время закручивал дракону на пасти уздечку. В помещении появился Ростин, который поспешно рассыпал какой-то порошок вокруг обездвиженного ящера. В ратуше вдруг стало как-то тесновато. Все происходило так быстро, что я не успевала следить за ходом событий. Ростин солидарно подал Саймону накидку, которой тот и прикрылся, хотя я уже давно все успела там рассмотреть. «Ты в порядке?» Подошел ко мне жених. Выглядел он обеспокоенно. «Да». Уверенно кивнула, смущенно отводя взгляд от его оголенного местами тела. «Это Кайрана?» посмотрела на пытающегося освободиться дракона. «Нет. Это человек, которого я считал своим другом». Вздохнул Саймон. «И где-то должен быть второй». «Я здесь!» Послышался голос откуда-то снизу. Оказалось, Войтин угодил в ловушку и находился в подвале ратуши. Саймон принялся освобождать друга. Пока жених поднимал сетку и снимал защитное заклятие, старик ухватил меня за руку и потащил прочь из ратуши. «Эй, что вы себе позволяете?» — возмутилась я. «То же самое у тебя хотел спросить». С какой-то ехидностью ответил он. «Ты в моем теле, и я хочу это исправить». «Ты Елина?» Опешила от такого поворота событий. «А ты догадливая, только с опозданием!» Хмыкнула ведьма в мужском теле. «Нам нужно поскорее провести ритуал, чтобы вернуть тебя в твое тело, а меня в мое!» Продолжая тащить меня прочь, произнесла она. Я растерялась. «Совсем не готова к такому. А как же Саймон, его яйцо и друг-предатель? Я не хотела уходить из этого мира прямо сейчас». «Ну, это вряд ли», — услышала голос Ростина, который оказался неподалеку. Вопросительно посмотрела в его сторону. «Я ведь времени в библиотеке не терял, кое-что накопал. Если душа ведьмы в этом теле...» Продолжил он, подойдя к нам ближе. «То твое этой души не имеет. Яна, ты умерла в своем мире. Тебе некуда возвращаться». Он внимательно посмотрел на ведьму. «Ты ведь заняла мертвое тело, и, судя по трупным пятнам, оно долго не удержит твою душу. Вот ты и торопишься». Вместо ответа Елина бросила что-то под ноги Ростину и потащила меня к выходу. Я упиралась, но она словно заставляла меня идти за ней. В голове крутилась лишь одна фраза. «Ты умерла в своем мире». Звучало это как приговор. «Меня больше нет на земле. Моего тела не существует. Как же так? Я ведь совсем молодая была. Стоп! Я ведь жива, а если Елина заберет мое тело, то тогда меня действительно не станет». Я резко остановилась, но, видимо, этот момент ведьма предвидела, потому что в следующее мгновение какая-то сила подняла меня в воздух, и я последовала за ней уже в полете. Я чувствовала, что тело меня не слушается, словно им завладел кто-то другой. Все вокруг тускнело и теряло четкие контуры. Я погружалась в какой-то сон, ощутила холод. Мы оказались за пределами ратуши. «Никто не смеет брать мое!» Услышала сквозь темноту, которая сгущалась возле меня с каждой секундой все больше и больше, поглощая сознание. «Мой дракон!» Улыбнулась я. Тьма как будто рассеивалась, а я приходила в себя. Саймон не перевоплощался, он боролся с ведьмой, используя магию. Впрочем, сложно было назвать это боем. Мужчина довольно быстро освободил меня из кокона, созданного Елиной. Ему достаточно было пустить в нее несколько магических шаров, и я полетела вниз, прямо в руки моего спасителя. Он понес меня в ратушу, а Войтин занялся ведьмой. Мне было очень комфортно в его теплых объятиях и совсем не хотелось их покидать. Вспомнила, что я все еще считаюсь его невестой, и почему-то стало на душе тепло. Ведь еще не все потеряно, и я могу побороться с его истиной, если такая найдется. А в тот момент мне очень не хотелось, чтобы такое произошло. Он бережно усадил меня на скамью. Ростина Войтин попросил отправиться в академию и вызвать оттуда полицмейстеров. Тот неохотно согласился. Думаю, ему не меньше, чем мне хотелось услышать из уст Елины историю всего произошедшего. «Раз мы здесь все так дружно собрались, Может, проясним ситуацию?» Грозно спросил Саймон. Ведьма в теле старика сидела на одном из уцелевших стульев со связанными руками и ногами. Вид у нее был обреченный. «Мне идет этот цвет!» — отрешенно произнесла ведьма, рассматривая меня с какой-то жалостью. «Ты Элина?» — догадался Саймон. Ведьма кивнула. Саймон тяжело вздохнул и присел на соседний стул. Дракон недоверчиво уставился на сомнительного вида старика. «Кто вонзил нож в твое тело?» — спросил он первым делом. Все присутствовавшие затаили дыхание, ожидая ответа. «Твой друг!» Елина зло зыркнула в сторону связанного ящера. Все ахнули, проследив за ее взглядом. Только непонятно, что их удивило больше — то, что этот ящер — убийца, или то, что он почему-то окрасился в ярко-зеленый цвет. «Шоколадка!» «Вот Кайрана-змея подсунула мне сладость с таким сюрпризом!» «Ты не выполнила свою часть договора», — спокойно сказал Саймон. «Выполнила, просто не успела в назначенное время. Я хотела усовершенствовать зелье, ведь оно делалось под тебя», — начала она. «Но я не рассчитала время, и поэтому отправилась в академию. Чтобы туда войти, мне пришлось подать заявление. Якобы я хочу у вас учиться, а твой друг провел меня в твою комнату. А там учинил допрос. У меня и в мыслях не было, что он захочет меня убить. Я думала, он решил украсть твое зелье. Уж очень рьяно он о нем спрашивал, когда нашел в моем кармане. Мне удалось вырвать бутылочку и выпить содержимое». «Стоп, стоп, стоп!» Замотал головой Саймон. «Зачем ты его выпила?» «На тот момент это был лучший вариант решения проблемы», — нетерпеливо сообщила ведьма. «Дело в том, что зелье содержало летун-траву, которая...» «Да-да, я тебя понял», — вздохнул мой жених. «Ты хотела использовать этот элемент, чтобы телепортироваться». «Именно. Зелье, конечно, не предназначено именно для этого». «Так что это за зелье?» — уточнил до сих пор молчавший Войтин. Он был настолько поражен всем происходящим, что периодически потирал виски и задумчиво глядел по сторонам. «Зелье — артефакт поиска истины», — неохотно признался Саймон. «Я собиралась произнести заклинание телепортации, но не успела». «Потому что тебя убили», — продолжил за нее мысль ректор. «Но вместо того, чтобы умереть, как все люди, твое тело получило новую душу?» — уточнил он. «Не все так просто. Мое тело спасло зелье на крови», — вздохнула Елина. «И оно же притянуло истинную Саймона». Я растерянно посмотрела на жениха. Он радостно мне улыбнулся. Видимо, такой поворот событий ему понравился. Наверное, меня это тоже обрадовало, но я настолько была шокирована известием, что недоверчиво смотрела на Саймона. Войтин громко засмеялся и похлопал друга по плечу. «Вот это я понимаю, везунчик!» Не переставал хохотать он. «Нарочно не придумаешь!» «А я заняла место другой души, которая отправилась в мир иной. И теперь хочу вернуть свое тело». «Но тогда умру я!» Возмутилась. «Моего тела уже нет! Мне некуда возвращаться!» Отчаянно воскликнула я. «Елина, ты уже умерла и потеряла право на это тело», — вздохнул Саймон. «Я не могу позволить тебе убить свою истинную». «Я ведь пострадала не меньше, чем она», — горестно сказала ведьма. «Ты даже не представляешь, как тяжело находиться в мертвом теле и понимать, что скоро моя душа его покинет!» Мое сердце сжалось от сочувствия. «Я ведь только хотела тебе помочь! Кто же знал, что твой друг так коварно поступит?» Со слезами на глазах сказала Елина. «Я выполнила свою часть договора. Взамен прошу лишь вернуть мне мое тело. Ведь оно мое. В своей жизни я всегда поступала честно. Даже находясь в опасности, беспокоилась о твоей тайне». Пыталась достучаться до совести Саймона ведьма. Я испуганно посмотрела на жениха. В ее словах была правда. Она жертва обстоятельств. Не ее вина, что Троид убил ее, тем самым решив подставить Саймона. «Я не отдам тебе ее», — отрицательно покачал головой мужчина. Он начинал тяжело дышать. На лице выступили чешуйки. Видимо, дракон очень злился, слушая слова Елины, и поэтому пытался взять верх над человеческим обликом. «Я помогу тебе!» — уверенно сказал Ростин, подойдя к ближе. «Простите, я слышал некоторые моменты разговора. Полицмейстеры скоро прибудут, поэтому советую пообщаться с зеленым ящером наедине, если вы этого хотели». Саймон недовольно посмотрел на адепта. «И как ты мне поможешь?» Без энтузиазма посмотрела на старосту Елина. «Ведьмаки своих тайн не выдают!» — подмигнул он.